Глава 31. Придя утром на завтрак, Брейн занял тот же столик. И к нему сейчас же выскочил его вчерашний знакомый Гоберли из наряда. «Ваш завтрак, сэр», — сказал он, ставя перед ним поднос с питательными батончиками. «Что-нибудь еще?» «Да, знаешь, я, пожалуй, закажу воды». И, приподняв ладонь, Брейн продемонстрировал два билета по два саквера. «Вы сказали воды?» «Да, пол-литра». Дежурный набросил на деньги салфетку и, сделав вид, что протирает стол, сдернул билеты и убежал на кухню. А Брейн занялся завтраком. Минуты через три Гоберли вернулся и положил перед заказчиком два баллона из-под мусса. «Это мусс?» – уточнил Брейн. «Разумеется, сэр. Попробуйте». Брейн попробовал. Это оказалась вода. Он улыбнулся. «Здесь даже больше, чем пол-литра, сэр. Это подарок от нас. Если понадобится еще, обращайтесь». После завтрака довольный и сытый Брейн вышел из столовой и снова столкнулся с инструктором Форманом. «Позавтракал?» – спросил тот. «Да, спасибо». «А что тащишь с собой?» «Воду. Я ж вам говорил, мне деньги на воду нужны». «А ты пробовал? Это же баллоны из-под мусса. Тебе могли впарить подделку». «Да, я пробовал. Вон сколько отпил. Это действительно вода». «Но у нас здесь не может быть воды. Откуда ее могли взять?» «Например, из химлаборатории. Здесь есть химлаборатория?» «Наверняка имеется». «Вот и ответ на вопрос». «Ладно, пойдем скорее, у нас дело срочное», сказал инструктор и, развернувшись, зашагал по коридору. «Какое срочное?» поспешил за ним Брейн. «Команда твоя приехала. Ты уже забыл, что ли?» «Нет, такое я не забываю. И много их». «Как и обещали, пятеро». На этот раз идти на далекие административные этажи не пришлось. Инструктор толкнул какую-то малозаметную дверь, за которой оказалась коптерка. Типичный склад нового, старого, слегка поношенного и изорванного в хлам обмундирования. Полки до потолка, ящики, тюки, коробки. Брейн даже заметил в углу парочку игровых мячей и связку скакалок. Там же, на расставленных вдоль шкафов столах, сидели, свесив ноги, пятеро бойцов в поношенных войсковых комбинезонах, без знаков различия. Два Гоберли, два Суперколвера и один Канзас. «Господа!» – громко произнес инструктор Форман, и бойцы, соскочив со столов, выстроились в шеренгу. «Ну вот, познакомься со своим подразделением, которым в этой операции ты и будешь командовать». «Я? Командовать?» – поразился Брейн, при том, что бойцов эта новость не удивила. «Да, именно ты. Учитывая, что у тебя...» – тут инструктор посмотрел на бойцов. «Был уже богатый опыт проведения подобных операций в джунглях. Поэтому командование решило, что ты потянешь такую же операцию и в этот раз. Или командование в тебе ошиблось, Томас Брейн?» «Нет, сэр, не ошиблась, но это очень неожиданно для меня». «Значит, вопрос закрыт. Познакомься с бойцами. Тут же в соседнем помещении можно подобрать любое обмундирование и прикинуть вооружение. Разумеется, тащить оружие отсюда мы не будем. Просто чтобы определиться, приложиться и понять, чего нужно указывать в листах заказа. Все понятно?» «Мне понятно», сказал Брейн. «А у вас, бойцы, есть вопросы?» Бойцы переглянулись, но вопросов не задали. «Вот и отлично. У вас полчаса на примерке, а я пока отлучусь по своим делам.